Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем изучении книг Библии мы приходим к исключительно интересной и поучительной книге Иова. Мы могли бы назвать ее так – «Тайна страдания человека, чтущего Бога». Весьма часто люди утверждают, что страдание является последствием греха. Вы помните, как ученики однажды спросили Господа Иисуса Христа по этому поводу? Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Иоанна 9 глава 2 стих. Ученики соединили грех чей-то с этим страданием слепого. Только один ответ был на этот вопрос. Господь Иисус сказал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы над ним явились дела Божьи. Конечно, мы знаем, что грех иногда производит физические недостатки в теле человека. Но учение Господа Иисуса в книге Иова открывает нам, что страдание не всегда является результатом греха. Это удивительная истина, что многие избранные Божьи святые были призваны им переносить самые тяжелые страдания. Болезни в течение столетий разрушали здоровье дорогих детей Божьих, и среди них испытаний они получали духовные откровения, познавая волю Божию. Наилучшие христианские гимны были написаны людьми, которые переносили большие страдания телесно. Во время болей они получали уроки свыше и передавали эти драгоценные мысли другим путем песней духовных. Иные же переносили страдания эмоциональные, умственные или духовные. Они являлись вдохновлением для других, ободряя их на путях скорбей. Как это могло случиться? Потому что в своих страданиях они были победителями. Вы помните, как апостол Павел и Сила, Деяния апостолов 16 глава, были арестованы и заключены в темнице из-за женщины, которой владел злой дух. Эта женщина, освобожденная от власти злых духов, сделалась необычайной свидетельницей силы Божией, которая освободила ее. Но некоторые самолюбивые люди в гневе на Павла и Силу способствовали аресту их. Потому в 16 главе мы читаем, что Павел и Сила в полночь молились, воспевая славу Бога, и другие заключенные слушали их. 25 стих. Никогда ничто подобное не происходило в темнице. Обычно она наполнялась проклятиями, клятвою, о мести и криками мучений, а теперь воздух ее освежил молитвы и песнопения поклонения Богу. Эти два служителя Божии, несомненно, страдали телесно, но в своих страданиях они чувствовали укрепляющую силу Божию, и потому они восхваляли Бога. Возвращаясь опять к книге Иова, мы должны обратить внимание на некоторые ее отделы, прежде чем начнем изучение. Первое. Автор ее. Не сказано, кто был ее автором, но дано имя главного действующего в ней лица Иова. Второе. Время написания этой книги. Это обстоятельство также окружено тайной, но этот период является весьма древним, согласно общему утверждению толкователей Библии. Третье. Содержание и стиль. Последний является явно драматическим, но мы не должны рассматривать эту книгу как большую драматическую поэму, дающую некоторые духовные уроки. Книга, наоборот, передает нам историю о человеке, который в действительности жил, переносил сильные страдания и в конце концов вступил в новое общение с Богом, пройдя победоносно путь страданий. Иногда стиль этой книги кажется трудным, но в ней заключены многие весьма серьезные и поучительные уроки. Мы рассмотрим их при дальнейшем изучении книги. Автор этой книги, руководимый Духом Божиим, написал эту книгу таким образом, что она проливает свет на вопрос страдания человека, если читатель правильно ее поймет. Начальные страницы книги свидетельствуют, что Иов и друзья его не могли понять случившегося с Иовом. Всем им было необходимо познавать эту тайну путем опыта, а потом и услышав прямое откровение от Бога, в чем состояла сущность этой тайны страданий. Все это относится к жизни нашей. Доказывать нам нет никакой нужды. Рассмотрим же теперь способ, как эта драматическая повесть развивается при ее чтении. Первое. Спор между Богом и сатаной. Иова, 1 глава, 6 стих, по 2 главу, 10 стих. Второе. Спор между Иовом и друзьями его. Понятие друзей о смысле страдания и тяжелых переживаний не удовлетворило Иова. 2 глава, 11 стих, по 37 главу, 24 стих. Третье. Несогласие Иова с Богом. Иов продолжал свою защиту своей невинности и праведности, но потом, наконец, он сокрушился и в смирении капитулировал перед Богом, услышал все слова его. 38 глава по 42 главу 6 стих. 4. Результат духовного обновления Иова. 42 глава 7 стих по 17 стих. Это захватывающее внимание история, это нет сомнений. В течение столетий дорогие дети Божьи переживали в некоторой степени подобные скорби Иова. Это придает книге духовное значение. Правильное понимание ее содержания поможет и нам в духовной жизни, достигая победы и вручая путь наш Господу. Хотя эта книга весьма древняя, полагает, что она относится к патриархальному периоду, но она бьет ключом жизни и в нашем 20 веке. Многие ставят вопрос, почему Бог допустил это искреннее Дитя Божие так пострадать телом и потерпеть агонию души? Другие же сразу приписывают какой-нибудь грех страдальцу, потому что он оказался в таких горьких обстоятельствах. Когда мирная и радостная жизнь человека вдруг нарушена неожиданным потоком страданий, то часто страдалец вопиет Богу. Почему это горе посетило меня? Не спешите судить и говорить, что он является жертвой своих недостатков и согрешений. Также не торопитесь говорить: «Бог оставил меня». Конечно, бывает так, что наши недостатки и грехи приносят нам страдания. Хорошо мы делаем, если проверяем себя пред Богом и исповедуем свои недостатки и получаем прощение. Но не все тяжкие испытания являются результатом греха и недостатков наших или сомнений и недоверия Богу. Это мы познаем, изучая книгу Иова. Начальные стихи этой книги открывают нам личность Иова. Он был человек непорочный и справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Так сказал Бог об Иове, о котором много написано в этой книге. Написано о его семье, а также сказано и об имуществе его. Бог весьма заботился о духовном состоянии его детей. Он также исполнял священническое служение в семье своей, заботясь пред Богом о том, принося жертвы за возможные согрешения и недостатки семьи. Иов сознавал, что все имение его было дано ему Богу, и он наставлял своих детей, чтобы они также думали о материальном благосостоянии. Семья его представляла из себя прекрасную картину счастливых и любящих друг друга членов ее. Это благословение любви можно было наблюдать в них ежедневной жизни. Результатом этого было и благоговение в семье. В наши дни это можно видеть в благочестивых христианских семьях. Посещение таких семейств и общение с ними представляет собой удовольствие. Однако, если в семье происходит разлад, то чувствуется внутреннее страдание сердца. Эти трудности иногда возникают по причине неверующих членов семьи, тогда как другие из них являются детьми Божьими. При посещении такой семьи сразу чувствуется отсутствие радостного общения. Неспасенные члены удаляются от остальной части семьи, давая свою причину занятости и так далее. Вы помните, что об этом сказал и Господь Иисус Христос. «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекрой ее, и враги человеку домашние его». Матфея 10 глава 35 стих. Это влияние Евангелия на принявших его и отвержение благовестия другими. Но если все члены семьи находятся в общении с Богом, будучи омыты кровью Его на кресте, когда Он ходатайствует за них, то такая семья переживает радость и мир. Такова картина пред нами, когда мы открываем книгу Иова. Семья соединена Духом Божьим. Должное благоговение воздается в ней Богу. Дети повинуются родителям и слушают их наставления. Они радуются материальными дарами и благословением, но духовные ценности для них важнее. Господь открывается им в своем милосердии, и в нем они находят полное удовлетворение. Не есть ли это чудная картина жизни, которой нам следует подражать? Да совершит сам Господь в жизни вашей, да станет это реальностью. Тогда люди увидят силу и могущество Божие в человеческой жизни. Этим прославится наш Господь. Аминь.